Глава третья. Шон притащился в номер через 10 минут после того, как я оставила его в вестибюле, и примостился на краешке моей кровати, расставив ноги и ритмично похлопывая себя ладонями по внешней стороне бедер. Взгляд его был колюч, рот расслаблен. Целую минуту он молчал, даже не глядя на меня. Наконец сказал: «Может, нам не стоит смываться так быстро?» Вздернув подбородок, он резко втянул воздух. «Может, стоит разыграть эту карту до конца?» Мне сдавило грудь, и я откашлялась. Я не открывала занавески, и в комнате было жарко и душно. Десятки мух тихо кружили у меня над головой. Я слишком долго пролежала в этой постели. Горничная поменяла белье, но ощущение больничной палаты не прошло. Я чувствовала, как стены давят на меня. Когда я не ответила, он начал говорить о своем плане так, как будто мы уже все обсудили. Когда мы выйдем в море на надувной моторной лодке, мы упомянем о своем желании взять в аренду яхту и сплавать на Корсику. Найдем в порту какую-нибудь красавицу и покажем ее Лулу. А когда у нее потекут слюнки, скажем ей, что нам не хватает несколько сотен баксов. 5-10, как думаешь? Она ищет предлог, чтобы отказаться от той поварской работы. Ее надо просто немного подтолкнуть. Одно Шон вбил мне в голову крепко. Как важно все планировать. Любой проект, будь то антикварная мебель в Джайпуре, настоящие бриллианты в Дели, курсы по снижению веса в Барселоне, все должно быть тщательно продумано заранее. Афера с Пикассо была спланирована пошагово. Мы узнали об объекте, Джейми Николсе, от нашего источника в Мадриде, и сначала отправились вслед за ним в Ниццу, а потом в Сент-Сесиль, где несколько дней подмазывали его. Когда мы упомянули о произведении искусства на стене бара, пропавшей женщине-козе, стоившей вчетверо дороже, чем за нее просят, нам уже было известно о его доходе. Как мы и предполагали, Николс в итоге скрылся вместе с произведением, предварительно выложив за него указанную сумму в обмен на процент с продажи. Нам стало известно о скандале в Итоне, когда он выдал реферат друга за свой собственный. Мы знали о его неудачной попытке получить степень по истории искусств и о том, что он пойдет на все, чтобы самоутвердиться перед своим отцом, ублюдком и тираном. Николс не был жертвой в классическом понимании. Мы составили его психологический портрет и сочли подходящим объектом для достижения своей цели. Порой нас действительно ловили с поличным. Владелец пустующего здания в Марракеше, которое мы приспособили под магазин, явился на место преступления за несколько дней до того, как мы собирались продать бизнес. В тот раз Шон, сохраняя хладнокровие, надел на крахмаленную белую рубашку, втайне встретился с настоящим владельцем и договорился о сделке. А недавно у нас возникли некоторые разногласия из-за Николса. Шон хотел, чтобы я с ним переспала, и повел себя довольно гадко, когда я отказалась. Также были сложности с Сирилом Дютруа, владельцем бара с произведением Пикассо. Под конец он начал жадничать, потребовав увеличить его долю, составлявшую 50%. Этот конфликт разгорелся в те два дня, когда я болела. Но Шон всегда умел собираться перед лицом кризиса и справился с Дютруа. Он расписал ему перспективы партнерства и таким образом уговорил его принять изначальные условия сделки. Важнее всего было сохранять спокойствие, проявлять гибкость и не поддаваться порыву. «Это требует более тщательной подготовки», — сказала я. «Мы ничего о ней не знаем. Мне не нравится, что она остановилась в нашем отеле». Он пожал плечами. «Иногда приходится полагаться на удачу». «Слишком рискованно. Вдруг она проверит свою карточку и увидит, сколько вчера заплатила. А если она превысила кредитный лимит, ей позвонят из банка». «У нее карточка банка Каутс», — медленно сказал он, словно смакуя роскошь, заключенную в последнем слове. Я сидела, прислонившись к изголовью. Оно слегка чиркнуло по стене, когда я подалась вперед. «Ее друзья. Она может спросить их о тебе. Могла уже это сделать». «Она не станет. У нее детокс, она отдыхает от соцсетей. А если и спросит, это не имеет значения. Она у меня в руках». Он вытянул ладонь и сжал ее для наглядности. «Она поверит любому моему слову». Его голосу не хватало убедительности. Над верхней губой выступили бисеринки пота. В полумраке он казался старше. Глаза воспалены, щеки обвисли. Я подумала, мужчина средних лет западает на женщин младше его. Знакомая история. Неужели и он туда же? Только не это. Только не Шон. Я сказала, мы и так уже слишком долго здесь торчим. Что значит «слишком долго»? Что если Николс придет поквитаться с нами? Не придет. Бежевое покрывало было сделано из плотной атласной ткани. Шон провел рукой по декоративному завитку. Он был прав. Чувство собственной неполноценности и проблемы с отцом заставит его сделать что угодно, чтобы похоронить в памяти унижение от того, что он потратил 60 тысяч евро на бесполезный клочок бумаги. Если лучшая афера — это когда человек не подозревает, что он стал жертвой мошенничества, то на втором месте находится та афера, при которой жертва испытывает слишком сильный стыд или унижение, чтобы предпринимать какие-то действия. Но как еще я могла отговорить Шона? Но может... Неожиданным резким движением Шон поднялся с кровати. Я отшатнулась, испугавшись, что зашла слишком далеко. Но он лишь сказал: «Не думай, что ты умнее меня. Это не так». Открыв межкомнатную дверь, он скрылся в своей комнате. Через несколько секунд я последовала за ним, как собака, и встала, привалившись к стене. Он сел на корточки перед гардеробом и покрутил диск на сейфе. Слишком быстро, как всегда. Достал обувную коробку, раскрыл лежащий в ней синий пластиковый пакет и положил туда стопку банкнот, которую брал с собой на непредвиденные расходы. «Остальное у тебя?» — спросил он. Кивнув, я сходила за рюкзаком. Он стоял надо мной, пока я, скрючившись, доставала оттуда разную мелочевку, в том числе поддельные удостоверения личности и пластиковые пакетики с дешевыми индийскими браслетами. Коробка была заполнена доверху, и пара пакетиков выпали из нее на ковер, когда я попыталась ее закрыть. Я поняла, что его недовольство мной еще не утихло, потому что он неодобрительно цокнул языком и отвернулся, словно моя предсказуемая неуклюжесть так сильно его раздражала, что даже смотреть было невыносимо. «Может, я все же выпью с ней», — сказал Шон, подходя к окну и отодвигая в сторону белую пластиковую шторку. Под окнами газовала машина, и он, сощурившись, вглядывался в происходящее внизу. «Посмотрю, что да как». «Ладно», — максимально небрежным тоном ответила я, стараясь скрыть беспокойство. У меня засосало под ложечкой. Иногда он специально пытался сбить меня с толку. Я не понимала, что происходит. Я шарила рукой на дне рюкзака. Шон смотрел в окно. Я не спешила, а он все не поворачивался. Я остановилась, и в комнате внезапно воцарилась тишина. Он пошевелил ногой, просто переносил вес с одной ноги на другую, прижимаясь к стеклу лбом то под одним, то под другим углом, чтобы обеспечить себе лучший обзор. «Влезь в шкуру жертвы», — учил меня Шон. «Подберись к ней так близко, чтобы она утратила бдительность». Иногда он говорил мне, что создал меня по собственному образу и подобию. У меня ушло 5 секунд на то, чтобы переложить пакет с деньгами из обувной коробки в рюкзак. «Просто кратковременная мера», — сказала я себе. «Небольшая страховка на то время, пока мы возимся с этой девчонкой».